«Тебя, Льюис?» – воскликнула Энн. «Действительно похож», – согласилась Ребекка Дью, бросив беспристрастный взгляд на снимок. «Как только я увидела это лицо, сразу поняла, что оно мне кого-то напоминает, только не могла догадаться, кого. Ну да, глаза, лоб, выражение в целом. Твои, Льюис», – сказала Энн. «Не верится, что я когда-то был таким хорошеньким мальчуганом», – пожал плечами Льюис. «У меня где-то есть снимок, сделанный, когда мне было лет 7. Надо будет его поискать и сравнить. Вот бы вы посмеялись, мисс Ширли, если бы увидели. Я там наисерьезнейший ребенок с длинными кудрями и кружевным воротником. И стою прямой, как палка. Я думаю, мою голову зажали в одной из тех трехпалых штуковин, какими пользовались раньше фотографы. Если между мной и малышом действительно есть какое-то внешнее сходство, то это простая случайность. Он не может быть моим родственником. У меня нет никакой родни здесь, на острове. Теперь, где ты родился?» – поинтересовалась тетушка Кейт. «В Нью-Браунсуике. Отец и мать умерли, когда мне было 10, и я приехала сюда к двоюродной тете отца. Я звал ее тетя Ида. Она, как вы знаете, тоже умерла 3 года назад. Джим Армстронг родом из Нью-Браунсуика», — вмешалась Ребекка Дью. «Он не настоящий островитянин, а иначе не был бы таким чудаком. У нас есть свои странности, но мы, по меньшей мере, люди воспитанные. Я не уверен, что хотел бы найти родственника в этом любезном мистере Армстронге», — усмехнулся Льюис с аппетитом, принимаясь за коричные гренки. «Но, пожалуй, когда фотография будет доделана и наклеена на картон, я сам отвезу ее на Гленгоу-Роуд и попробую кое-что разузнать. Возможно, мы какие-нибудь дальние родственники. Я почти ничего не знаю о родне моей матери. Живы ли они еще или нет? Я всегда считал, что нет. Из родственников отца никого не осталось. Это я точно знаю. Но если ты отвезешь фотографию сам, не будет ли малыш немного разочарован?» – спросила Энн. «Ведь он лишится волнующего удовольствия получить что-нибудь по почте. Я возмещу ему эту потерю. По почте он получит от меня что-нибудь другое». В следующую субботу, после полудня, Льюис подъехал к шумящим тополям в древней повозке, запряженной еще более древней клячей. «Мисс Ширли, я еду на Гленкоу-Роуд, чтобы отдать фотографию малышу Армстронгу. Если вы уверены, что от стремительного бега моего рысака у вас не будет замирать сердце, я хотел бы, чтобы вы поехали со мной. Надеюсь, ни одно из колес не отвалится». «Где же ты нашел эти мощи, Льюис?» – спросила Ребекка Дью. «Не смейтесь над моим лихим скакуном, мисс Дью. Имейте уважение к возрасту. Мистер Бендер одолжил мне кобылу и повозку с тем, чтобы я выполнил его поручение на Долидж-Роуд. А на то, чтобы идти пешком туда и обратно, у меня сегодня нет времени». «Времени?» – фыркнула Ребекка Дью. «Да я сходила бы туда и обратно куда быстрее, чем эта животина. И принесли бы оттуда мешок картошки для мистера Бендера. Вы удивительная женщина». Красные щеки Ребекки Дью сделались краснее обычного. «Нехорошо смеяться над старшими», — с упреком сказала она, а затем, воздавая добром за зло, добавила. «Не хочешь ли съесть несколько пончиков перед тем, как поедете?» Тем не менее, оказавшись на открытой местности, белая кобыла неожиданно развила удивительную тягловую силу. Они трусили по дороге, и Энн посмеивалась про себя. «Что сказала бы миссис Гарднер?» Или даже тетя Джеймсина, если бы они видели ее сейчас. Впрочем, ее это мало заботило. Это был чудесный день для поездки через леса и поля, соблюдающая свой прелестный старинный осенний ритуал. А Льюис был замечательным спутником. Никому другому из ее знакомых и в голову не пришло бы пригласить ее проехаться в допотопной бричке Бендера. Но Льюис даже не предполагал, что в таком приглашение есть что-либо странное. Какая разница, как вы путешествуете, если в конце концов доберетесь туда, куда нужно? В каком бы экипаже вы ни ехали, мирные вершины холмов в глубине острова будут такими же голубыми, дороги такими же красными, клёны в таком же великолепии осеннего убранства. Льюис был философом и также равнодушно относился к тому, что люди могли посмеяться над его конем и бричкой, как и к тому, что некоторые из одноклассников называли его девчонкой, поскольку он платил за стол и жилье тем, что выполнял самую разную работу по дому для своей квартирной хозяйки. Пусть называют. Он все равно осуществит свои замыслы и когда-нибудь сам посмеется над теми, кто сейчас смеется над ним. Может быть, его карманы и пусты, но голова нет. Ну а пока в этот прекрасный день все вокруг казалось настоящей идиллией, и им предстояло снова увидеться с малышом. О своем намерении заехать к Армстронгам и о цели этого визита они сказали Шурину мистера Бендера, когда тот поставил мешок картошки на задок их брички. «Вы хотите сказать, что у вас есть фотография маленького Тедди Армстронга?» – воскликнул мистер Мэрилл. «Именно так. И притом совсем неплохая». Льюис развернул бумагу и с гордостью протянул ему снимок. «Не думаю, чтобы даже профессиональный фотограф сумел снять лучше». Мистер Мэрилл звучно хлопнул себя по бедру. «Вот это да! Ведь малыш Армстронг умер! Умер?» В ужасе воскликнула Энн. «Не может быть! Ох, мистер Мэрилл, не говорите мне, что этот милый мальчик...» «Мне очень жаль, мисс, но это так. Его отец вне себя от отчаяния. Тем более, что у него не осталось даже портрета мальчика. А тут у вас отличный снимок. Ну и ну!» «Это кажется невозможным!» Глаза Энн были полны слез. Она снова видела перед собой стройную маленькую фигурку, стоящую на низком каменном парапете и машущую им на прощание рукой. «Сожалею, но это чистейшая правда. Скоро 3 недели, как он умер. Воспаление легких. Мучился, говорят, ужасно, но был мужественнее и терпеливее любого взрослого. Не знаю, что теперь будет с Джимом Армстронгом. Говорят, он совсем как безумный. Ни на что не глядит и лишь бормочет все время про себя. Если бы у меня только был портрет моего малыша. Мне очень жаль этого человека», – неожиданно произнесла миссис Мэрилл. Она стояла рядом с мужем, сухопарая, с сидеющими волосами, в потрепанном ситцевом платье и простом клетчатом переднике, и до сих пор не вмешивалась в разговор. «Он довольно зажиточный, и я всегда чувствовала, что он смотрит на нас свысока, так как мы бедны. Но у нас есть наш мальчик, а пока у людей есть что любить, не имеет никакого значения, насколько они бедны». Энн взглянула на миссис Мэрилл с особым уважением. Запавшие серые глаза этой женщины не были красивы, но когда она встретилась взглядом с Энн, обе почувствовали, что между ними существует нечто вроде духовного родства. Энн никогда прежде не видела миссис Мэрилл и никогда больше не встречалась с ней, но всегда вспоминала ее как женщину, которая постигла глубочайший секрет жизни. «Вы не бедны, если у вас есть что любить». Этот чудесный осенний день вдруг потерял для Энн всю свою прелесть. Малыш каким-то удивительным образом сумел покорить ее сердце за время их короткой встречи. В молчании она и Льюис проехали по Гленкоу-роуд и затем по узкой поросшей травой дорожке. На камне перед голубой дверью лежал Карло. Когда они вылезли из брички, он подошел к ним и, лизнув руку Энн, взглянул ей в лицо большими печальными глазами, словно желая узнать, нет ли каких-нибудь новостей о его маленьком друге. Дверь была открыта, и в тускло освещенной комнате они увидели человека, который сидел, уронив голову на стол. Когда Энн постучала, он вздрогнул, встал и подошел к двери. Энн поразила то, как он изменился, изможденный, небритый, с палыми щеками и ввалившимися глазами. То и дело вспыхивавшими странным огнем. В первый момент ей показалось, что она услышит какую-нибудь грубость, но он узнал ее и сказал вяло и равнодушно. «Это опять вы?» «Малыш рассказывал мне, что вы говорили с ним и поцеловали его. Вы ему понравились. Я пожалел, что был так нелюбезен с вами в тот раз. Что вам нужно?» «Мы хотим показать вам кое-что», — мягко ответила Энн. «Может быть, вы войдете и присядете», — предложил он угрюмо. Льюис без лишних слов достал фотографию малыша и протянул мужчине. Тот схватил снимок, бросил на него изумленный, жадный взгляд и, упав на стул, разразился слезами. Никогда еще Энн не видела, чтобы мужчина так плакал. Она и Льюис в сочувственном молчании стояли чуть поодаль, пока он не овладел собой. «О, вы не знаете, что этот снимок значит для меня!» — наконец сказал он прерывающимся голосом. «У меня не было портрета малыша, а я не такой, как другие. Я не могу вспомнить лицо. Большинство людей умеют мысленно видеть лица, а я нет. И с тех пор, как малыш умер, это было ужасно. Я даже не мог вспомнить, как он выглядел. А теперь вы принесли мне это, после того, как я был так груб с вами. Садитесь, садитесь. Я не в силах выразить мою благодарность. Я думаю, вы спасли мой рассудок, а может быть, мою жизнь. О, мисс, до чего похож. Можно подумать, что сейчас заговорит. Мой родной малыш, как я буду жить без него? Мне теперь незачем жить. Сначала его мать, теперь он. «Такой милый мальчуган», — сказала Энн с нежностью. «Да, вы правы. Маленький Тедди Теодор. Это имя дала ему мать. Он был для нее даром Бога», — так она говорила. «И умерет такой мучительной смертью. Он был таким бойким и полным жизни. И быть сокрушенным болезнью. А он оставался терпелив и совсем не жаловался». Однажды он улыбнулся, глядя мне в лицо, и сказал: «Знаешь, папа, мне кажется, в одном ты ошибался, только в одном. Наверное, небеса все-таки есть, правда? Правда, папа?» И я сказал ему, что есть. «Прости меня, Господь, за то, что я когда-то пытался учить его другому». И он снова улыбнулся, вроде как был доволен, и добавил: «Ну вот, папа, я тоже иду туда. Там мама и Бог, так что мне будет хорошо. Но я тревожусь о тебе, папа. Тебе будет ужасно одиноко без меня. Но ты сделай все, что в твоих силах, и будь вежливым с людьми. А когда-нибудь потом приходи к нам». Он заставил меня пообещать, что я постараюсь не отчаиваться. Но когда он умер, я просто не мог вынести эту пустоту. Я сошел бы с ума, если бы вы не принесли мне этот снимок. Теперь будет не так тяжело». Некоторое время он говорил о малыше, находя в этом, по-видимому, утешение и удовольствие. Его сдержанность и неприветливость исчезли, словно скинутое одеяние. Наконец Льюис достал другую, маленькую, пожелтевшую от времени фотографию и показал ему. «Вам это кого-нибудь напоминает, мистер Армстронг?» — спросила Энн. Мужчина с недоумением вглядывался в снимок. «Ужасно похоже на малыша», — пробормотал он. «Кто бы это мог быть?» «Это я», — сказал Льюис, — «когда мне было 7 лет. Именно из-за этого моего удивительного сходства с Тедди мисс Ширли заставила меня привезти с собой и показать вам эту фотографию. Я подумал, что, возможно, я и малыш какие-нибудь дальние родственники. Меня зовут Льюис Аллен. Я родился в Нью-Брансуике. Моего отца звали Джордж Аллен». Джеймс Армстронг отрицательно покачал головой, а затем спросил: «Как звали твою мать?» «Мэри Гардинер». Несколько мгновений Джеймс Армстронг смотрел на него молча. «Она моя единоутробная сестра», — сказал он наконец. «Я почти не знал ее. Я видел лишь однажды. После смерти моего отца я воспитывался в семье дяди. Мать вышла замуж второй раз и уехала, Она приезжала повидать меня и однажды привезла с собой маленькую дочку. Вскоре после этого мать умерла, и я больше никогда не видел свою сестру. А переехав на остров, я и вовсе потерял ее след. Так что ты мой племянник и двоюродный брат малыша. Это была поразительная новость для юноши, считавшего, что он один как перц на этом свете. Льюис и Энн провели весь вечер у мистера Армстронга и нашли его очень начитанным и умным человеком. Оба почувствовали симпатию к нему. Оказанный им прежде нелюбезный прием был совсем забыт, и они видели подлинную ценность характера под доселе скрывавшей его непривлекательной оболочкой. Конечно, малыш не мог бы так горячо любить своего отца, если бы тот не был хорошим человеком, заметила Энн, когда на закате они уже с Льюисом возвращались в шумящие тополя. А когда в следующую субботу Льюис зашел повидать своего дядю, тот сказал ему: «Вот что, парень, приходи и живи у меня. Ты мой племянник, и я могу неплохо обеспечить тебя, так как я обеспечил бы малыша, если бы он был жив. Ты один на свете, и я тоже один. Ты мне нужен. Я опять стану черствым и желчным, если буду жить здесь в одиночестве. Я хочу, чтобы ты помог мне выполнить обещание, которое я дал малышу. Его место свободно. Приди и займи его». «Спасибо, дядя. Я постараюсь», — ответила Льюис, подавая ему руку. «И привози иногда учительшу. Мне нравится эта девушка». Малышу она тоже понравилась. «Папа», — сказал он мне, — «я не думал, что мне будет приятно, если кто-нибудь, кроме тебя, вдруг меня поцелует. Но мне было приятно, когда она это сделала. Было что-то особенное в ее глазах, папа». Глава 22. Старый термометр на крыльце показывал 0, а новый у боковой двери плюс 10, заметила Энн в один из холодных декабрьских вечеров. «Так что даже не знаю, брать с собой муфту или нет. Лучше верить старому термометру», — посоветовала осторожная Ребекка Дью. «Он, вероятно, привычнее к нашему климату. А куда вы идете в такой холодный вечер?» «На Темпл-стрит. Хочу предложить Кэтрин Брук провести рождественские каникулы вместе со мной в зеленых крышах». «Испортите себе все праздники», — внушительным тоном заявила Ребекка Дью. «Она и ангелом стала бы выказывать свое презрение. Это особо, то есть в том случае, если бы соизволила почтить своим присутствием небеса. А хуже всего то, что она гордится своими дурными манерами. Считает, я уверена, что они свидетельствуют о силе характера. Мой ум соглашается с каждым вашим словом, но сердце просто отказывается верить», — сказала Энн. «Несмотря на все, я чувствую, что под неприятной оболочкой скрывается всего лишь застенчивая и несчастная девушка. Здесь, в Саммерсайде, мне никогда не удастся улучшить наши отношения, но если я сумею зазвать ее в зеленые крыши, мне кажется, она оттает». «Ничего не получится, она не поедет», — уверенно предсказала Ребекка Дью. «Скорее всего, она сочтет ваше приглашение оскорблением. Подумает, что вы хотите оказать ей благодеяние. Мы приглашали ее однажды на Рождество, за год до вашего приезда. Помните, миссис Макамбер, тот год, когда нам подарили 2 индюшек, и мы не знали, как их съедим? И вот что она нам сказала: нет, спасибо, что я ненавижу так это слово «Рождество». Но это ужасно, ненавидеть Рождество. Что-то нужно сделать. Я намерена пригласить ее в зеленые крыши, и что-то говорит мне, что она поедет. Почему-то, когда вы говорите, что произойдет та или иная вещь, веришь, что так и будет, неохотно призналась Ребекка Дью. Нет ли у вас дара ясновидения? У матери капитана Макамбера был. Меня всегда прямо в дрожь бросало. Не думаю, чтобы я обладала чем-то таким, от чего вас должно бросать в дрожь. Только у меня вот уже некоторое время такое ощущение, что, несмотря на всю свою язвительность, Кэтрин Брук едва не сходит с ума от одиночества и что мое приглашение поступит в благоприятный психологический момент. «Разумеется, я не бакалавр гуманитарных наук», — с глубочайшим смирением отвечала Ребекка Дью. «И я признаю ваше право употреблять непонятные мне слова. Не отрицаю я и того, что вы можете из людей веревки вить, взять хотя бы то, как вы справились с Принглями. Но, повторяю, жаль мне вас, если вы возьмете с собой на Рождество это сочетание айсберга с теркой для мускатных орехов». Энн была далеко не так уверена в себе, как она пыталась это изобразить, шагая в направлении Темпл-стрит. В последнее время Кэтрин Брук была просто невыносима. Снова и снова Энн, сталкиваясь с враждебностью и пренебрежением, повторяла так же мрачно, как ворон Эдгара По: «Никогда!» Не далее, как вчера, поведение Кэтрин на педагогическом совете было прямо-таки оскорбительным. Но в какой-то момент, неожиданно взглянув на нее, Энн увидела в глазах девушки страстное, почти неистовое выражение, словно у запертого в клетке существа, сходящего с ума от тоски. Первую половину ночи Энн не спала и все пыталась решить, приглашать Кэтрин в зеленые крыши или нет. Лишь приняв окончательное решение, она уснула. Квартирная хозяйка Кэтрин провела Энн в гостиную и пожала пухлыми плечами, когда та спросила, можно ли видеть мисс Брук. «Я скажу ей, что вы здесь, но спустится ли она, не знаю. Злится. Я сказала ей сегодня за обедом, что миссис Роллинс говорит что-то, как она одевается. Просто неприлично для учительницы Саммерсайдской школы. Но она приняла это, как всегда, высокомерно. Мне кажется, вам не следовало говорить мисс Брук об этом», — с упреком взглянула на нее Энн. «Но я подумала, что надо, чтобы она это знала», — несколько желчно возразила миссис Деннис. «А вы не подумали, что надо, чтобы она знала и то, что инспектор назвал ее одной из лучших учительниц в приморских провинциях?» — спросила Энн. «Или об этом вы не знали?» «Да, я слышала об этом, но она и без того заносчива. Гордыня — недостаточно сильное слово, чтобы это описать. Хотя чем ей гордиться, я не знаю. Конечно, она и так уже была зла на меня, так как я сказала, что не позволю ей завести пса. Сказала, что будет платить за его прокорм и следить, чтобы он не причинял беспокойства. Но что я стала бы делать с ним, пока она в школе? Я решительно воспротивилась. Я не сдаю жилье собакам», — заявила я ей. «Ах, миссис Деннис, позвольте ей держать пса. Он не причинял бы вам беспокойства, большого беспокойства. А пока она в школе, вы могли бы держать его в подвале. К тому же собака — такой надежный сторож по ночам. Я так хотела бы, чтобы вы согласились. Пожалуйста». В глазах Энн всегда, когда она произносила «пожалуйста», было что-то такое, от чего людям было трудно отказать ей в ее просьбе. Миссис Деннис, несмотря на пухлые плечи и болтливый язык, вовсе не была жестокосердна. Просто Кэтрин Брук задевала ее порой за живое своей неучтивостью. «С какой стати вам волноваться, есть у нее собака или нет? Вот уж не думала, что вы с ней в дружбе. У нее нет никаких друзей. В жизни не видела таких необщительных квартиранток. Я думаю, что именно поэтому ей хочется завести собаку. Никто из нас, миссис Деннис, не может жить без хоть какого-нибудь рода дружеского общения. Ну, это первый проблеск чего-то человеческого, какой я в ней замечаю», — заявила миссис Деннис. «Пожалуй, у меня нет особых возражений против пса, но она вроде как раздражила меня этой своей язвительной манерой спрашивать. Я полагаю, миссис Деннис, вы ответили бы отказом, если бы я спросила вас, можно ли мне держать собаку?» Говорит мне и с самым высокомерным видом. «И правильно полагаете, — говорю я, — так же высокомерно, как она. Я, как большинство людей, не люблю брать назад свои слова. Но разрешаю вам передать ей, что она может держать пса, если ручается, что он не будет пакостить в гостиной». С содроганием, глядя на пропыленные кружевные занавески и отвратительные фиолетовые розы на ковре, Энн подумала, что вид этой гостиной не стал бы намного хуже, даже если бы в ней и напакостил какой-нибудь пес. «Мне жаль любого человека, которому приходится проводить Рождество в такой квартире», — думала Энн. «Неудивительно, что Кэтрин ненавидит это слово. Я хотела бы хорошенько проветрить этот дом. Здесь какой-то застарелый запах стряпни. Почему? Почему Кэтрин продолжает здесь жить, когда у нее хорошее жалование? Она говорит, что вы можете подняться к ней». Такое сообщение принесла миссис Деннис. К ее удивлению, мисс Брук поступила в соответствии с правилами приличия. Узкая крутая лестница вызывала неприятное чувство. Никто, у кого не было такой необходимости, не стал бы подниматься по ней. Линолеум на лестничной площадке второго этажа был истерт до дыр. Маленькая задняя комната, где вскоре очутилась Энн, казалась даже еще более унылой, чем гостиная. Свет единственного газового рожка, неприкрытого абажуром, слепил глаза. В комнате была железная кровать с продавленным матрасом и узкое, скудное, задрапированное окно, из которого открывался вид на огород с его богатым урожаем жестяных консервных банок. Но за огородом было чудесное небо и ряд пирамидальных тополей на лиловом фоне отдаленных холмов. «Ах, мисс Брук, взгляните на закат!» — восхищенно сказала Энн, садясь в скрипучее, жесткое кресло-качалку, на которое нелюбезно указала ей Кэтрин. «Я видела немало закатов!» — холодно отозвалась последняя, не двигаясь с места, а про себя с горечью подумала. «Снисходишь до меня с этими твоими закатами!» «Этого заката вы не видели. Нет двух похожих закатов. Только присядьте здесь, и пусть наши души впитают его», — сказала Энн, а про себя подумала. «Ты хоть когда-нибудь говоришь что-нибудь приятное?» «Без глупостей, прошу вас». Самые обидные на свете слова, да еще и это оскорбительное презрение в резком тоне Кэтрин. Энн отвернулась от заката и, уже желая встать и уйти, взглянула на Кэтрин, но глаза Кэтрин выглядели как-то странно. Не было ли в них слез? Конечно, нет. Невозможно было представить себе Кэтрин Брук плачущей. «Вы не слишком радушно принимаете меня», — медленно произнесла Энн. «Я не могу притворяться. Я не обладаю вашим замечательным даром вести себя по-королевски. Всегда говорить каждому именно то, что приличествует случаю. Вы нежеланная гостья, и разве в такой комнате можно радушно принимать кого бы то ни было?» Кэтрин презрительным жестом указала на выцветшие обои, обшарпанные жесткие стулья и шаткий туалетный столик с его обвисшей нижней юбочкой из ненакрахмаленного муслина. «Это неуютная комната, но почему вы живете в ней, если она вам не нравится? Почему, почему? Вам не понять!» «Да это не важно. Меня не волнует, что думают другие. Что привело вас сюда сегодня? Не думаю, что вы пришли только для того, чтобы впитывать закат. Я пришла, чтобы спросить, не хотите ли вы провести рождественские каникулы вместе со мной в зеленых крышах?» «Ну вот», — подумала Энн, — «теперь меня ждет град саркастических замечаний». Хоть бы она, по крайней мере, села, а то стоит так, словно ждет, когда же я, наконец, уйду. Однако в комнате на несколько мгновений воцарилось молчание. Затем Кэтрин медленно заговорила. «Почему вы приглашаете меня? Не потому же, что я вам нравлюсь. Даже вы не смогли бы притворяться, что это так. Я приглашаю вас потому, что мне невыносима мысль о человеке, проводящем Рождество в таком месте», — чистосердечно ответила Энн. И тогда прозвучало саркастическое. «О, понимаю, обычный для рождественского сезона порыв сострадания к ближнему. Пока еще, мисс Ширли, я едва ли кандидат в объекты благотворительности». Энн встала. Это странное равнодушное существо вывело ее из терпения. Она подошла к Кэтрин и взглянула ей прямо в глаза. «Кэтрин Брук, знаете, вы это или нет? Но в чем вы нуждаетесь, так это в том, чтобы вас хорошенько отшлепали». Мгновение они пристально смотрели друг на друга. «Вы, должно быть, отвели душу, сказав это», — заметила Кэтрин. Но все же ее тон уже не был оскорбительным, а уголки рта даже слегка дрогнули. «Да», — ответила Энн, — «я давно хотела сказать вам это. Я приглашаю вас в зеленые крыши, не из желания оказать вам благодеяние. И вы это отлично знаете. Я назвала вам настоящую причину. Никому не следует проводить Рождество здесь. Сама мысль об этом возмутительна. Вы приглашаете меня в зеленые крыши, потому что вам жаль меня? Мне действительно жаль вас. Жаль, потому что вы отгородились от жизни. А теперь жизнь отгораживается от вас. Положите этому конец, Кэтрин. Откройте двери, и жизнь войдет. О, Энн Ширли предлагает свой вариант одной из самых избитых фраз. Чтобы зеркало улыбкой отвечало, сам ты улыбнись ему сначала, — сказала Кэтрин, пожав плечами. Как и все банальности, это абсолютно справедливо. Но так едете вы в зеленые крыши или нет? А что вы сказали бы про себя не мне, если бы я согласилась? Сказала бы, что это первый слабый проблеск здравого смысла, какой я у вас замечаю, — сказала Энн, отвечая колкостью на колкость. Удивительно, но Кэтрин засмеялась. Она прошла к окну, взглянула, нахмурившись на огненную полоску, единственное, что осталось от заката, которым пренебрегли, и снова обернулась к Энн. «Хорошо, я поеду. Теперь вы можете сказать мне, как полагается в подобных случаях, что вы очень рады и что мы весело проведем время». «Я действительно очень рада. Но не знаю, весело вы проведете время или нет. Это в большой мере будет зависеть от вас самой, мисс Брук». «О, я буду вести себя вполне прилично. Вы даже удивитесь. Я полагаю, что вы найдете меня не особенно интересной гостьей, но обещаю вам, что не буду есть с ножа или грубить людям, когда они скажут мне что-нибудь насчет хорошей погоды. Говорю откровенно, я еду с вами по той единственной причине, что даже мне невыносима мысль о том, чтобы провести праздники здесь в одиночестве. Миссис Деннис собирается на Рождество к своей дочери в Шарлоттаун. Это такая скучища заботиться самой о своем завтраке и обеде. Кухарка из меня никудышняя, так что это торжество материи над духом. Но вы дадите честное слово, что не станете желать мне веселого Рождества. Я вовсе не хочу быть веселой на Рождество. Хорошо, но я не отвечаю за близнецов. Я не предлагаю вам посидеть здесь. Вы замерзнете. Но я вижу, что вместо вашего заката на небе появилась очень красивая луна. Я провожу вас до дома и буду помогать вам восхищаться ею по дороге, если хотите. — Хочу, — ответила Энн. — Но мне также хотелось бы, чтобы вы знали, что у нас в Эйвенли луна будет гораздо красивее. — Так она едет, — сказала Ребекка Дью, наполнив горячей водой грелку Энн. — Ну, мисс Ширли, надеюсь, вам никогда не придет в голову попытаться обратить меня магометанство, так как вы, вероятно, добились бы успеха. Да где же этот кот разгуливает по Саммерсайду, а на дворе нулевая температура? Но не по новому термометру, а Василек лежит, свернувшись в кресле-качалке возле моей печечки в башне, и мурлыкает от удовольствия. — А, что ж, — сказала Ребекка Дью, поеживаясь и закрывая входную дверь. — Я хотела бы, чтобы всем в мире было так же тепло и уютно, как нам в этот вечер. Глава 23. Энн не знала, что затем, как она уезжает на каникулы, наблюдает из чердачного окошка ельника печальная маленькая Элизабет. Наблюдает со слезами на глазах, чувствуя себя так, словно все, что делает жизнь стоящей того, чтобы жить, исчезло до поры до времени из ее существования, и теперь она самая несчастная из всех несчастных Лизи. Но когда наемные сани скрылись за поворотом переулка призрака, Элизабет пошла и опустилась на колени у своей кровати. «Дорогой Бог!» – прошептала она. «Я знаю, бесполезно просить у тебя веселого Рождества для меня. Ведь бабушка и женщина не могут быть веселыми. Но, пожалуйста, сделай так, чтобы моей дорогой мисс Ширли было веселое-веселое Рождество. И благополучно привези ее назад ко мне, когда каникулы кончатся». «Ну вот», — заключила она, поднимаясь с колен, — «я сделала все, что могла». Тем временем Энн уже вкушала рождественское счастье. Она прямо-таки сияла, когда поезд отходил от станции. За окном промелькнули некрасивые окраинные улочки. Она ехала домой. Домой, в зеленые крыши. За городской чертой весь мир был золотисто-белым и бледно-лиловым, с вплетенным в него тут и там колдовством темных елей и изяществом обнаженных берез. Поезд мчался вперед, и низко висящее за лесом солнце стремительно неслось сквозь голые верхушки деревьев, словно сверкающее божество. Кэтрин была молчалива, но не казалась нелюбезной. «Не ждите от меня разговоров», — коротко предупредила она Энн. «Хорошо. Надеюсь, вы не думаете, что я из тех ужасных особ, в обществе которых чувствуешь себя обязанным постоянно с ними беседовать. Мы будем говорить только тогда, когда нам захочется. Хотя признаюсь, что мне, скорее всего, будет хотеться этого значительную часть времени. Но никто не требует от вас обращать внимание на то, что я говорю». В Брайт-Ривер их ждал Дэви с большими санями, заваленными меховыми полостями и с медвежьими объятиями для Энн. Девушки удобно устроились на заднем сиденье. Поездка от станции до зеленых крыш всегда была очень приятной частью выходных Энн, проводимых дома. Каждый раз ей вспоминалась ее первая поездка из Брайт-Ривер в Эйвонли с Мэтью. Тогда была поздняя весна, а теперь стоял декабрь. Но все вдоль дороги, казалось, говорила ей: «А помнишь?» Снег скрипел под полозьями, музыка колокольчиков неслась сквозь ряды заснеженных островерхих елей, стоящих на обочине. Белый путь очарования украшали маленькие гирлянды звезд, словно запутавшихся в ветвях деревьев. А с предпоследнего холма девушки увидели залив, огромный, белый и таинственный под яркой луной, но еще не скованный льдом. «Есть одно место на этой дороге, где у меня всегда вдруг появляется ощущение, что наконец-то я дома», — сказала Энн. «Это вершина следующего холма, откуда мы увидим огоньки зеленых крыш. Я только что подумала об ужине, который приготовила для нас Марила. Мне кажется, я уже здесь чувствую аппетитный запах. О, как хорошо! Хорошо! Хорошо снова быть дома!» Каждое дерево во дворе зеленых крыш, казалось, приветствовало ее. Каждое освещенное окно звало к себе. И как чудесно пахло в кухне Марилы, когда они открыли дверь. Были и объятия, и восклицания, и смех. Даже Кэтрин казалась не посторонней, а просто одной из них. Миссис Линд зажгла и поставила на стол, накрытый к ужину, свою драгоценную банкетную лампу. Это было поистине уродливое сооружение с уродливым красным абажуром в виде шара. Но каким приятным, теплым розовым светом заливала она все вокруг! Какими теплыми и дружескими были тени! А как выросла и похорошела Дора! А Дэви, право же, был на вид почти взрослым мужчиной! А сколько новостей! У Дианы родилась дочка. За Джози Пай ухаживает молодой человек. Чарли Слоун, по слухам, помолвлен. Все это было так же интересно и захватывающе, как какие-нибудь сообщения о событиях мирового значения. Новое лоскутное одеяло, только что законченное миссис Линд и сшитое из 5000 кусочков ткани, было продемонстрировано и получило заслуженные похвалы. — Когда ты приезжаешь домой, Энн, — сказал Дэви, — все словно оживает. — Ах! «Такой и должна быть жизнь!» – промурлыкал Дорин котенок. «Мне всегда было трудно противиться искушению лунной ночи», – сказала Энн после ужина. «Не прогуляться ли нам на снегоступах?» «Мисс Брук, кажется, я слышала, что вы ходите на снегоступах». «Да, это единственное, что я действительно умею, но я не ходила на них уже лет 6», — пожала плечами Кэтрин. Энн принесла с чердака свои снегоступы, а Дэвис бегал в садовый склон, чтобы одолжить старые снегоступы Дианы для Кэтрин. Девушки пошли по тропинке влюбленных, заполненной чарующими тенями деревьев, и по полям, окаймленным растущими вдоль изгородей маленькими пушистыми елочками, и через леса, которые выглядели так, словно вот-вот шепотом поведают о своих тайнах, и через широкие поляны, похожие на сказочные серебряные пруды. Они не разговаривали, да им и не хотелось разговаривать. Обе как будто боялись, что, заговорив, испортят что-то удивительно прекрасное. Но никогда прежде Кэтрин Брук не казалась Энн такой близкой. Своим особенным, неповторимым волшебством эта зимняя ночь соединила их. Почти соединила, хотя и не совсем. Когда они вышли на большую дорогу, мимо пронеслись чьи-то сани. Звенели колокольчики, звучал серебристый смех. Обе девушки невольно вздохнули. Обеим казалось, что они покидают мир, не имеющий ничего общего с той жизнью, которой им предстоит вернуться. Мир, вечно юный, не ведающий о существовании времени. Мир, где души общаются между собой способом, не требующим ничего столь несовершенного, как слова. «Это было чудесно», — сказала Кэтрин, явно про себя, так что Энн ничего не ответила. Они прошли по дороге и затем по длинной тропинке к зеленым крышам. Но, почти добравшись до ворот двора, вдруг остановились, охваченные одним и тем же чувством, и замерли в молчании, опершись о старую обомшелую изгородь и глядя на задумчивый, материнский приветливый старый дом, смутно вырисовывающийся за вуалью деревьев. Как красивы были зеленые крыши в зимнюю ночь! Внизу виднелось озеро сверкающих вод, закованное в лед и разрисованное по краям узорчатыми тенями деревьев. Повсюду была тишина, если не считать глухого стокота быстрых копыт лошади, рысой, бегущей по мосту. Энн улыбнулась, вспомнив, как часто она слышала этот звук, когда лежала в своей постели в зеленых крышах, и воображала, что это галоп скачущих в ночи сказочных лошадей. А неожиданно тишину нарушил еще один звук. «Кэтрин, вы? Неужели вы плачете?» Почему-то казалось невероятным, что Кэтрин может плакать. Но она плакала. И слезы неожиданно придали ей что-то очень человеческое. Энн больше не боялась ее. «Кэтрин, дорогая! Кэтрин, что случилось?» «Тебе не понять», — задыхаясь, отозвалась Кэтрин. «Для тебя все всегда было легко. Ты живешь словно в маленьком магическом кругу красоты и романтичности. Интересно, какое восхитительное открытие сделаю я сегодня? А вот, похоже, твое отношение к жизни. Что же до меня? То я забыла, как жить. Нет, я никогда этого и не знала. Я как существо, пойманное в капкан. Никак не могу выбраться из своей клетки, и мне кажется, что кто-то вечно тычет меня палками сквозь прутья решетки. А ты? У тебя счастье в избытке, друзья повсюду, жених. Не то, чтобы я хотела иметь жениха, ненавижу мужчин. Но если бы я умерла в этот вечер, ни одной живой душе не стало бы меня не хватать. Как бы тебе нравилось не иметь ни единого друга? На всем белом свете. Голос Кэтрин снова прервался, послышалось рыдание. «Кэтрин, ты говоришь, что любишь откровенность. Я буду откровенна. Если ты так одинока, то это твоя собственная вина. Я хотела подружиться с тобой, но ты была сплошь шипы и колючки. О, я знаю, знаю, как я ненавидела тебя, когда ты приехала, выставляя на показ свое колечко из жемчужинок. Кэтрин, я не выставляла его на показ. Наверное, нет. Это просто моя природная злобность. Но оно само бросалось в глаза. Нет, я не завидовала тому, что у тебя есть жених. У меня никогда не возникало желания выйти замуж. Я насмотрелась на это, пока были живы отец и мать. Но меня злило то, что я старше, а ты моя начальница. Я радовалась, когда Прингли доставляли тебе неприятности. Ты, казалось, имела все то, чего не имела я. Обаяние, дружбу, юность. Юность. Моя юность была безрадостной и тоскливой. Ты ничего не знаешь об этом. Ты не знаешь. Ты не имеешь ни малейшего понятия, что такое, когда ты никому не нужна. Никому. Это я-то не имею, воскликнула Энн и в несколько исполненных горечи фразах обрисовала свое детство, каким оно было до ее приезда в зеленые крыши. «Жаль, что я не слышала об этом прежде», — сказала Кэтрин. «Я отнеслась бы к тебе по-другому. А то ведь ты казалась мне одной из любимец Фортуны. Зависть к тебе терзала мою душу. Ты получила должность, о которой я мечтала. Да, я знаю, ты лучше меня подготовлена к этой работе. Но я все равно завидовала. Ты красива. По крайней мере, у людей возникает впечатление, что ты красива. Самое раннее из моих воспоминаний — это чьи-то слова. Какой некрасивый ребенок! А как очаровательно ты входишь в комнату! Я помню, как ты вошла в школу в то первое утро. Но, пожалуй, настоящая причина моей ненависти к тебе заключалась в том, что ты всегда казалась мне охваченной каким-то тайным восторгом, словно каждый день жизни был для тебя приключением. Но, несмотря на всю мою ненависть, бывали моменты, когда я признавалась себе самой, что ты, вероятно, просто попала к нам с какой-то далекой звезды. Право же, Кэтрин, у меня захватывает дух от всех этих комплиментов. Но ведь ты больше не испытываешь ненависти ко мне, правда? Теперь мы можем подружиться. Не знаю, я никогда не имела подруг, тем более почти одного со мной возраста. У меня нет никакого круга общения. И никогда не было. Пожалуй, я и не знаю, как это дружить. Нет, я больше не чувствую ненависти к тебе. Не знаю, как я отношусь к тебе. О, наверное, это твое знаменитое обаяние начинает оказывать действие на меня. Знаю только, что мне очень хотелось бы рассказать тебе о том, какой была моя жизнь. Я никогда не смогла бы сделать это, если бы ты не рассказала мне о своем детстве. Я хочу, чтобы ты поняла, что сделала меня такой, какой я есть. Не знаю, почему я хочу, чтобы ты поняла это, но чувствую, что хочу. Расскажи мне все, Кэтрин, дорогая. Мне очень хочется понять тебя. Да, тебе... Я признаю это. Действительно известно, что значит быть никому не нужной. Но ты не знаешь, каково чувствовать, что ты не нужна собственным родителям. Моим я была не нужна. Они ненавидели меня с момента моего рождения. И даже до него и ненавидели друг друга. Да, это так. Они постоянно ссорились, и это были мелкие, гадкие свары. Мое детство вспоминается мне как ночной кошмар. Они умерли, когда мне было 7 лет. И я перешла жить в семью дяди Генри. Им я тоже была не нужна. Они смотрели на меня свысока, так как я пользовалась их благодеяниями. Я помню все презрительные замечания в мой адрес, все оскорбления, все до единого. Я не слышала ни одного доброго слова. Одевали меня в обноски моих двоюродных сестер. Особенно запомнилась мне одна шляпа. Я выглядела в ней как гриб. И они смеялись надо мной всякий раз, когда я ее надевала. Однажды я не выдержала, сорвала шляпу и бросила в огонь. Всю оставшуюся зиму мне пришлось ходить в церковь в ужаснейшем старом берете. У меня были способности к учебе. Я очень хотела пройти университетский курс и получить степень бакалавра. Но, естественно, с тем же успехом я могла хотеть луну с неба. Дядя Генри все же согласился отдать меня в учительскую семинарию с условием, что я возмещу ему расходы, когда получу место учителя.